Явление 15. Разносчик вестей, наблюдатель, иногородный, москвич, публика. Разносчик вестей наблюдателю. Вот вы и не угадали, Дульчин женится на Прибытковой. Наблюдатель. Погодите, не торопитесь. Разносчик вестей. Да чего годить? Я сейчас был у их стола и разговор слышал между дамами и невестой. Вот посмотрите, их посадили вместе, за их здоровье пьют. Наблюдатель. Погодите, цыплят осенью считают. Иногородный. За чье здоровье пьют-с? Разносчик вестей. За здоровье жениха и невесты. Иногородный. Какая оказия-то? Помилуйте, как такой случай пропустить? И мы за их здоровье по бокальчику по-другому опрокинем москвичу. Пожалуйте в буфет-с.